Они эмоционально устойчивы, нормальные, участвуют в жизни общества. Многие из них работают, занимают положение, исключающее безответственность. У этих людей устойчивые семьи и определенный круг родственников и друзей. Почти никто из них не переживал нетелесного опыта более одного раза в жизни. И что наиболее существенно, наши информаторы – люди, которые способны отличать опыт, полученный во сне и наяву. Все они утверждали, то, что они пережили, находясь на краю смерти, не было сном, а действительно происходило в реальности. Наконец, у многих из таких сообщений есть независимые от рассказов пациентов подтверждения. Профессиональный долг не позволяет мне сообщать имена моих пациентов и нежелательные для них подробности. Но я видел и слышал достаточно, чтобы утверждать, что я по-прежнему изумлен и обескуражен. Считаю, что любой, кто будет систематически знакомиться с предсмертным опытом, также обнаружит подтверждение тому, что предсмертный опыт слишком далек от сновидений и принадлежит совершенно другой категории явлений. В заключение хочу отметить, что любые объяснения, как правило, являются проекцией личности того, кто их предлагает. Люди опираются на те представления, которые сами же придумали. На лекциях мне предлагали множество различных объяснений. Люди, которым свойственно физиологическое, фармакологическое или неврологическое мышление, продолжают отстаивать свои взгляды даже тогда, когда факты противоречат их толкованиям. Сторонники теории Фрейда склонны видеть в светоносном существе проекцию отца данного субъекта. Последователи же Юнга видят в нем архетип коллективного, бессознательного и так далее. Я не предлагаю каких-либо новых объяснений происходящих явлений. Я постарался лишь перечислить причины, из-за которых предлагаемые толкования кажутся мне сомнительными. Мое мнение сводится по существу к следующему. Давайте предположим, что предсмертный опыт – новое явление, и мы должны найти пути для его объяснения и понимания. Впечатление. Работая над этой книгой, я осознавал, что легко могу быть неверно понятым. В особенности мне хотелось заметить читателям, мыслящим научными категориями. Я понимаю, то, что я сделал, не представляет собой научного исследования. А моим коллегам-философам сообщу, что вовсе не испытываю иллюзий, будто я доказал, что есть жизнь после смерти. Доказательства этого вовлекли бы нас в дискуссии, выходящую за рамки этой книги. Так что я ограничусь только несколькими впечатлениями. В специальных исследованиях, посвященных логике, праву или другой научной проблеме, такие слова, как вывод, доказательство, свидетельство, являются техническими терминами и имеют более точное значение, чем в обычном употреблении. В повседневном языке эти слова произносятся куда более свободно. Достаточно даже поверхностного взгляда на многие сенсационные статьи в популярных журналах, чтобы убедиться, почти любая малоправдоподобная история преподносится читателям как несомненное доказательство.